Эльвира вышла из машины и подошла ко входу в музей. Сейчас она снова была загримирована. На этот раз под интеллигентную даму лет 60, типичную старую деву, непременную посетительницу художественных выставок и лекций на околонаучные темы. Плохо прокрашенный парик с просвечивающими седыми прядями, старомодные очки с толстыми линзами, длинная бесформенная юбка неопределенного цвета и белая блузка под горло. Только губы, узкие, как бритвенный порез, остались от ее прежнего образа. В руках у нее была громоздкая сумка с самым странным содержимым, чего там только не было. Какие-то флакончики, пузырьки, баночки, коробочки с гомеопатическими пилюлями. Вся эта бесполезная ерунда, которую обычно носят в своих сумках немолодые одинокие дамы со странностями. Охранник, лысый толстопузый отставник в мятом черном пиджаке и ярком галстуке, скользнул по ней пустым взглядом и не стал тщательно проверять сумку. Эльвира тоже взглянула на него, но совсем по-другому, с профессиональным интересом, оценивая его деловые качества и прикидывая, как с ним поступить в случае операции. Что проще – подкупить или отключить? Пожалуй, отключить проще и надежнее. Брызнуть в лицо из розового флакончика, в котором вместо духов налито сильно действующее снотворное. И дело с концом. Правда, над постом охраны установлена камера наблюдения, но вывести эту камеру из строя – минутное дело, точнее даже секундное. Достаточно брызнуть на нее из баллончика с надписью «Средство от москитов, комаров и других летающих насекомых». На самом деле в этом баллончике обычная краска. Поднявшись по широкой мраморной лестнице и сосчитав охранников, Эльвира вошла в первый из парадных залов. Здесь было много красивых вещей, но она этими побрякушками не интересовалась и вообще пришла в музей совсем с другой целью. Во-первых, она отметила все камеры в зале, зафиксировала мертвые зоны, которые эти камеры не охватывали, и набросала в уме оптимальный маршрут. Для большей надежности сделала несколько снимков на мобильный телефон, пока к ней не подошла служительница, чем-то неуловимо похожая на нее сегодняшнюю. «Дама, на этой выставке нельзя фотографировать», — проговорила она тихо, но строго. «Ах, извините», — засмущалась Эльвира, — «я не знала. Здесь так красиво, что я не удержалась. А вы мне, кстати, не покажете, где здесь стеклянный сад? Я о нем так много слышала, а найти что-то не могу. Или его не привезли?» «Привезли, привезли», — успокоила ее служительница. «Это вам нужно пройти через всю экспозицию, там будет последняя комната. Так вот, в ней он и выставлен». Эльвира поблагодарила служительницу и бодро зашагала вперед. Она дошла до последней комнаты и, наконец, увидела то, ради чего пришла сегодня в музей. И сильно расстроилась. Стеклянный сад был такой большой, что для него была сделана специальная витрина. Она занимала большую часть комнаты. Эльвира обошла витрину. Она разглядела дорожки, обрамленные стеклянными деревьями, фигурные клумбы с цветами, фонтаны, статуи, прячущиеся среди ветвей, и подумала, что Василий Андреевич поставил перед ней невыполнимую задачу. «Можно вывести из строя охранников, можно заблокировать или обойти камеры, можно вскрыть любую дверь. Но как вынести из музея этот огромный артефакт, особенно учитывая то, что он сделан из стекла, значит, очень хрупкий?» Эльвира подошла к окну, как будто захотела полюбоваться открывающимся оттуда видом. Вид был и правда неплохой, но ее интересовали не городские красоты. Она подумала, что можно подогнать к окну машину с подъемником, вроде тех, какие используют для ремонта фонарей, и вынести сад через окно. Но это будет слишком заметно. Наверняка какой-нибудь любознательный сосед обратит внимание на то, что из окна музея выносят какой-то большой предмет и вызовет полицию. Дело кончится погоней, и при этом хрупкий артефакт может разбиться вдребезги, и вся операция пойдет прахом. А этого она никак не может допустить. Что же делать? Как решить эту задачку? Эльвира вспомнила известную поговорку: «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе». То есть, если она не может вынести стеклянный сад из музея и доставить его Василию Андреевичу, можно привести сюда самого ученого, чтобы он провел здесь ту часть эксперимента, для которой ему нужен этот злополучный сад. То есть нужно будет сделать все то, что она планировала: вывести из строя охранников, заблокировать или отключить камеры, вскрыть двери, только не для того, чтобы вынести отсюда артефакт, а для того, чтобы доставить сюда Василия Андреевича и все, что ему нужно для успешного завершения эксперимента. Что ж, пожалуй, этот вариант самый подходящий. Выходя из музея, Эльвира очень удачно услышала, как жаловался охранник кому-то по телефону, что его начальство заставляет работать сегодня в ночь. Сменщик, видите ли, заболел, грыжа у него вдруг случилась, а он теперь за всех отдуваться должен.